Заключение. Уважаемый читатель, вы только что прослушали последнюю страницу моей аудиокниги. Я благодарен вам за ваше внимание, но хочу заметить, знания, содержащиеся в этой книге, это теория, а теория — это в лучшем случае только треть успеха. Но эти знания позволят вам перейти к практическим действиям, которые и являются залогом любого успеха. Мне очень хочется, чтобы вы прониклись философией муравья, использовали в своей жизни правила, которые люди вывели из наблюдений за этими прекрасными насекомыми. Муравей – настоящий символ трудолюбия, целеустремленности, упорства. Поэтому данная серия книг и называется «Философия муравья». Советую вам найти фотографию или изображение муравья и повесить ее у себя на стене. Пусть этот муравей напоминает вам о воле и настойчивости, о доброте и взаимопомощи, которыми наполнена его жизнь, о мудрости матери природы, нашего главного наставника в этой жизни. Если вы дочитали эту книгу до конца, значит, мы с вами в чем-то похожие люди, значит, у нас общие взгляды, стремления. Я искренне желаю, чтобы и вы добились многого в вашей жизни. Ваш покорный слуга писал эту книгу с единственной целью, чтобы каждый, кто ее прослушал, прожил такую жизнь, что, оглянувшись назад, захотел бы прожить ее вновь. Потому что ему удалось главное. Он реализовал все свои мечты и поделился с другими людьми своим опытом. Свои комментарии, замечания, пожелания направляйте по электронному адресу info@worldsamo.com. Я им буду очень рад, потому что только слушатели достойны определять ценность любой аудиокниги. С глубоким уважением, Саидмурод Давлатов.